это не сплетни. А что? Фейт развернул малютку к себе лицом и внимательно посмотрел ей в глаза. Кто тебе об этом сказал? Твои трусливые коллеги из научного корпуса? Конечно, им виднее. Они же сопровождали меня во время того задания. Да, Сантос сказала. Сантос ненавидит меня за то, что я не смог защитить ее брата. Я и сам себя корю за это. Но то дела давно минувших дней. Прорычал метаморф. И давай откровенно, ты мне тоже не нравишься. Я ненавижу почти всех ваших. Ну, за исключением Брана. Он классный. Спасибо, чувак. Старик показал большой палец. Ни за что. Так вот, то, что я грубый, еще не значит, что я не берегу своих солдат. А сейчас вы, мои солдаты, ты можешь ненавидеть меня, но чем дольше мы мешаем друг другу, тем дольше будем вместе. Да, я делаю скидку на то, что ты молодая и безмозглая мартышка. Однако сейчас ты должна засунуть свою придурь глубоко в задницу и помочь мне убить Демидова. Это твой мелкий мозг способен понять? Способен. Обиженно фыркнула Мей. В лодке я просто шутил. Мне невыгодно вас убивать в любом случае. Но учти, если ты продолжишь мешаться под ногами, я могу счесть твое поведение за саботаж. А мы оба прекрасно знаем, что делают с теми, кто пытается саботировать задание. Верно, верно. Вздохнула Мей. Я тебя услышала. Больше мешать не буду. Просто, я думала, что ты хочешь избавиться от Брана. Не хочу. Фейт отпустил малютку, а затем вытащил из кармана бумажный сверток и вручил старику. Читай, медленно и четко, и чтоб ни один символ не пропустил. Понял меня, угу. Брон внимательно посмотрел на сверток и начал медленно зачитывать. Пентаграмма тут же засветилась. Земля под ногами завибрировала, а по скале пробежали трещины. Мия на секунду подумала, что остров постепенно оживает. Вот-вот стряхнет с себя каменную пыль и потопает в сторону большой земли. Однако, когда старик закончил читать, пентаграмма потухла, а скалы вновь замерли, как будто ничего и не происходило. «Капля крови, Брон!» — приказал Фейт. Старик тут порезал палец кривым клинком и выставил руку вперед. «Хай-рэ-рэ-рэ-рэ-рэ-ша-ша-ша-ша-а-а!» Из расщелины послышалось жуткое шипение, а во мраке загорелось два ярко-фиолетовых глаза. «Что это такое?» — испуганно пискнула Мей. «Наш новый друг!» — уверенно ответил Фейт и сделал шаг вперед. «Ну же, выходи! Мы пришли, чтобы поговорить!» «Ха-ша-ша! Мне ни о чем разговаривать с группой никчемных людишек!» — прошипел голос из расщелины. «Как это?» — удивился метаморф. «А, как насчет свержения людей и воссоздания старого пантеона?» «Я слышал, что раньше ты жил в облаках и не прятался в расщелинах, как жалкий червь. Выбирай выражение, чертова обезьяна!» На свет медленно выполз огромный змей с жутко изувеченной мордой. «О, какой причудливый аромат! Так вы тоже не из местных?» «Все верно!» — кивнул Фейт. «Мы хотим объединить всех недовольных духов и свергнуть людей раз и навсегда. Однако взамен просим несколько мест в пантеоне. Смертным там делать нечего». Огромный змей полностью вылез из расщелины и начал обнюхивать гостей. Мия испугалась и спряталась за метаморфа. «Не надо бояться, дитя. С твоей мелкой душонкой ты точно не представляешь интереса для меня. А вот старик вполне себе сойдет за хозяина». «Круто», — ответил Брон. «Буду счастлив работать вместе с тобой». «Я еще не согласился». Змей медленно повернул огромную голову в сторону Фейда. «Сколько воинов в вашей армии?» «Три, если не считать тебя». «Три». Божок неистово расхохотался. «Как же жалко это звучит. Людям понадобилось всего 3 миллиона солдат и 8 тысяч духов, чтобы уничтожить пантеон. Не уверен, что вы вообще в курсе. Да, вы явно изучили литературу, но не более того. Это плохо. Очень плохо. Даже с моей помощью у вас ничего не выйдет. Ты думаешь, что один такой?» — поинтересовался Фейт. «Древних осталось немного, и с каждым годом становится все меньше. Самых сильных давно прибрали к рукам мощные аристократические дома, а то, что осталось, да на это без слез не взглянешь. Прямых родственников богов пантеона практически не осталось, это факт, да и сами древние практически вымерли. Ситуация сильно изменилась, как для людей, так и для духов», — продолжил давить Фейт. «К тому же, я не думал, что ты и сам настолько размяк. Кто ты такой, чтобы так говорить?» — возмутился змей. «Ты не видел, каким я был раньше. Если таким же, то теперь я понимаю, почему пантеон пал. Дерзость не улучшает ситуацию. В общем-то, здесь ловить больше нечего. Проваливайте с моего острова, пока еще можете ходить». «Эх, дипломатия никогда не была моим коньком», — вздохнул Фейт, и, порывшись в кармане, вытащил небольшую металлическую шкатулку. «Может быть, это заставит тебя передумать?» Змей остановился, а затем медленно приблизился к метаморфу. Да более знакомый аромат. Неужели это осколок души громовержца? Фейт раскрыл шкатулку. Там на цинковой подушке лежал кусочек ярко-синего камня. «Кто вам его дал?» — злобно прорычал змей. «Это не важно. Важно то, что мы сможем сделать при помощи этого осколка». «Что? Сотрем мир в порошок?» — недовольно хмыкнуло божество. «Люди и без него превратят тут все в труху. Не думаю, что им можно доверять этот мир. Сколько вы правили планетой? Всюду леса, торжество природы, чистота. Сколько правит планетой люди? Всюду предприятия, пустыни, помойки, бесконечные войны. Сам видишь разницу. Плевать мне на предприятия и пустыни», — вздохнул змей. «Меня печалит то, что наш вид теперь вынужден унижаться из-за совершенно незаслуженной контрибуции. Люди всегда были нашим обслуживающим персоналом, и проиграть им во второй раз я точно не хочу. С осколком мы легко свергнем их. Сам подумай». «Думаю. Только вот, в чем твоя выгода, иноземец? Ни за что не поверю, что ты по доброте душевной решил прийти ко мне и попросить помощи. Мой век краток, поэтому я получаю господство над остатками людей. Вы получаете себе весь этот мир и господство над новыми поколениями. Соглашайся. Хоть один герой приходил к тебе с осколком души громовержца? Такого не было. Вот видишь, мое дело маленькое. Сам подумай, если я пойду против тебя, то ты сможешь легко меня убить, ведь земные законы на тебя не распространяются. Не распространяются. Так, чем ты рискуешь? Своей честью, самоуважением. Это достойная плата за возможность вновь стать самым главным в этом мире. Разве нет? Я думаю. Змей закрыл глаза и отвернул огромную голову в сторону. Меня смешают с грязью в случае поражения, и я вырву твое сердце. Ты это осознаешь? Осознаю. Но мне нужен сильный древний. Без тебя я попросту не смогу использовать осколок на полную силу. Тут же все очень и очень просто. На словах всегда просто, — строго ответил змей. Но я никогда не бросаю слов на ветер. Когда-то я говорил, что вернусь, и человечество вновь будет жрать землю. Я обещал заставить это кожаное стадо вновь преклониться мне. А еще я клянусь, что вырву твое сердце в случае поражения. Я так и сделаю. Ты уверен в своем предложении? Был бы не уверен, не пришел бы. Так что, по рукам? — нагло солгал Фейт. Черт с тобой, это все же лучше, чем влачить жалкое существование на этом забытом всеми острове. Огромный змей мгновенно превратился в худощавого статного мужчину в темно-зеленом мундире и протянул ладонь. Фейт Красинус. Метаморф ответил на рукопожатие. Лакила Фисон. К вашим услугам, господа. Даже не знаю, чему именно я был удивлен больше, тому, что у Насти есть небольшой бункер в секретных подземельях университетского замка, или же то, что мы разнесли тут все к чертовой матери. Довольная, как слон, Шанга лежала поверх руины и самодовольно смотрела в потолок. «Животное!» — вздохнул я, неодобрительно покачав головой. «Ой, Конса, хорош прибедняться. Ты и сам был рад всему случившемуся. Правда, я не совсем помню, как мы тут оказались, но когда мой организм испытал высшую точку эйфории, мозги снова начали работать нормально. Говорю же, тебя отравили. Я хотел аккуратно слезть с остова односпальной кровати, но железо заскрипело и опрокинуло меня на пол. Прекрасно. Кстати, как Бога вообще можно отравить? Только если он сам этого захочет. Наши телесные оболочки прекрасно чувствуют любую угрозу извне. Благодаря оболочке я познаю удовольствие от близости с тобой. Но также есть и минусы. Если меня внезапно порежут, обожгут или подстрелят, я буду все это чувствовать. С отравлением аналогичная ситуация. Да, я как целитель, без особых проблем восстановлю оболочку. Но если мне понравится действие яда, мне попросту будет лень его изгонять. Выходит, токсин опьянил тебя? Скорее всего, раз я на бессознательном уровне отказалась его выводить. Но классно же было, ты чуть не убила меня. Ой, хорош ныть. Когда я пришла в себя, ты был таким неистовым. Мне понравилось. Прям тигр. Очень смешно, но Злотникову надо будет очень серьезно наказать. Накажем. У нее будут очень большие неприятности. Я ей это устрою. А еще, хе-хе-хе, выспрошу рецептик этого токс. Шанга. Рыкнул я. Даже не вздумай. Просто шучу. Разве я похожа на наркоманку? Усмехнулась она и, поднявшись с разодранного матраса, подошла ко мне. Не переживай. Они все искренне думают, что Конца, это кто-то другой. Ага, это был слишком большой риск. Холодно ответил я. Злотникова не соображает, кого случайно отравила. Она не хотела. Я сама во всем виновата. А не хрен варить всякую гадость в туалете. Недовольно отозвался я. В общем, я крайне недоволен всей сложившейся ситуацией и буду наказывать. Жестоко наказывать. Ну кое-кого ты уже наказал. Промурлыкала императрица. Очень смешно. Кстати, я почти дорисовал проект Макаля для простолюдинов. Будешь работать с Анубисом, скорее всего. А есть другие варианты? Ну, у меня тоже есть свое конструкторское бюро. Настя прошлась пальчиками по моим плечам. Мы могли бы все вместе объединить усилия, но Анубис не очень общительный божок. Когда я написала ему огромный труд на тему работы его разрядников, он проигнорировал мое сообщение. Ну, значит, не так уж и актуально. Вы говорили с ним об этом сейчас? Нет. Зачем? Удивилась Настя. Я не собираюсь унижаться и выпытывать из него ответ. Раз не ответил, значит, были на то причины. В общем, я сейчас не об этом. Если вдруг понадобится помощь в разработке Макаля, только скажи. Боюсь, мне будет стыдно вновь обращаться к тебе. Твой отец и так почти за даром строит мне военную базу. Горцует перед его императорским величеством. Михаил Алексеевич как-то упомянул, что вы в прекрасных отношениях, вот отца и понесло. Хех, в прекрасных, усмехнулся я. Когда я выговаривал Михаилу Алексеевичу за то, что наемники пробрались к центру Москвы незамеченными, что-то он не выглядел как друг. Скорее, на его лице было явное раздражение и злоба на меня. А правда всегда глаза режет. Пожав плечами, ответила Настя. Кстати, мне приснился такой странный сон, как будто там был ты, в своей комнате, а на кровати с тобой лежали Лина и Жулина. Макаль для простолюдинов – это воистину уникальный проект, который поможет обеспечить собственным транспортным средством каждого второго жителя Москвы и каждого пятого жителя провинции. Володь, говорю, девочки голые лежали рядом с тобой. Молния сочетает в себе все самые лучшие черты городского автомобиля. Володь, кстати, а реально, Жулина и Лина – очень большие в своих естественных формах. Просторный салон и вместительный багажник. Кресло и торпеду предлагаю сделать из качественного кожзама. Конца. Я что-то не поняла. А, где спят Лина и Жуля? А современные системы безопасности обеспечат всем пассажирам и водителю спокойное передвижение по дорогам общего пользования. Ох, сейчас кто-то получит. Шанга нагло укусила меня за шею. На полу они спят. На матрасах. Это ж духи. Серьезно? Императрица нахмурилась. Это же богини, нельзя им на полу расстилать, сегодня же закажи хотя бы односпальную кровать для них. Закажу, вот, даже Дуняша спит на отдельной кровати, хотя Машуня относится к ней. В общем, ты и сам все видел. К сожалению, да, у меня даже были мыслишки взять Дуняшу к себе. У тебя скоро просто негде будет жить, сколько там духов, мне пока не тесно. Ловелас, Настя вновь укусила меня, а сейчас-то за что? Для профилактики, и вообще. Токсин еще не выветрился полностью. Не-не-не, я больше не выдержу. Выдержишь. С этими словами, Шанга весело набросилась на меня. Замученной дорогой, я выбился из сил. И в магазине мебели кровать я попросил. Да, ладно, это была шутка. Сейчас поднимусь в свою комнату и поручу это дело Лине. Она наверняка обрадуется. Только вот, кровать это будет, как раз для нее и Жули. Ваше благородие, ко мне тут же подбежала Ася в образе Манула. «Что с вами случилось? Все хорошо», – поспешил успокоить ее я. «Дело в том, что яд выветрился из организма госпожи Долгоруковой. С ней все в полнейшем порядке. Просто она немного устала и захотела вздремнуть. Вы позаботились о ней?» – с надеждой спросила комендант. «Еще, как позаботился? На самом высшем уровне, так сказать», – улыбнулся я. «Очень хорошо. Как же нам повезло, что вы такой заботливый и понимающий. А вот госпожу Злотникову ждут очень большие неприятности, не сомневаюсь. Она посмела отравить одногруппницу. Честно говоря, я бы и сам с ней поговорил. О, она сейчас в башне совета. Не думаю, что вам дадут с ней нормально поговорить. Ладно, поймаю ее чуть позже. Сжальтесь, ваше благородие. Девочка просто хотела немного любви. В ее возрасте это нормально. Опаивать других людей, вот, что ненормально. Нам еще очень повезло, что госпожа Долгорукова не пострадала. А, если бы что-то случилось, я строго посмотрел на Асю. Кошка виновато опустила и без того миниатюрные ушки. Я понимаю, но госпожа Злотникова такая нежная и чувствительная. Плевать, я хочу, чтобы до нее дошло, любовь должна быть настоящей. без синтетических примесей. Вы правы, но, все, я не хочу больше разговаривать на эту тему. Хорошего вечера, сухо произнес я и поднялся на третий этаж. Возле моей двери стояла Лина и какая-то незнакомая девочка-кошка в пурпурном платьишке с рюшами. Я думал, что такие носят в детском саду. Ну, что могу сказать, у каждого индивида свой вкус в одежде. Лина, могу я поговорить с тобой? Конечно, хозяин. Волчица что-то прошептала кошке. Та мило улыбнулась мне, а затем, поклонившись, убежала. Это еще кто? Спросил я. Одна старая знакомая, инспектор. Не думала, что она все еще здесь работает. Инспектор, я посмотрел на удаляющийся розовый сарафан. Ладно, слушай, нам необходимо срочно заказать вторую кровать. Сейчас же сделаю, хозяин. И спать вам на ней придется вдвоем с Жули. Хорошо. Волчица отреагировала на данную новость подозрительно спокойно. Что-то эта итальянская моська явно замышляет. Пока я возвращался обратно в общежитие, мне пришла в голову гениальная мысль. А что, если задать вопрос по автомобилю нашей Искре? Если в носителе сидят лучшие ученые умы, то наверняка там есть хоть кто-то из конструкторских бюро. Гении же создавали Макали, верно? Взяв проектор, я, игнорируя все вопросы от девчонок, заперся в ванной комнате и включил воду, чтобы не слышно было. Как хорошо, что рядом с каждым умывальником располагалась розетка для электрической бритвы. Вот от нее и запитаем проектор. Запустив систему, я дождался, когда вылезет консоль, через которую можно задать вопрос, а затем произнес: «Макали последнего поколения». «Ага, я тут». Возле меня возникла проекция мужчины средних лет в дорогом фраке. «Добрый вечер», поздоровался я. «Хех, не так», усмехнулся таинственный незнакомец. «Дед объяснил тебе суть Искры. Мы – огромный поисковик, который не только ищет информацию, но еще и помогает создавать нечто новое. Технологии там. Ну, да-да, это я понял. Но, так, в чем претензия?» «Претензий нет. Просто все эти приветы пока тут крайне неуместны. Мы зазря теряем время», – ответила проекция. «Меня зовут Эндрю Джорджевич Леснер. Я – наследник великого Густава Леснера, одного из первых производителей Макали в Российской империи. Я участвовал в разработках первых моделей Зиры современных Макали Руссо Балт. Видел спортивное купе Г3? Видел. Я вспомнил один из самых потрясающих двухдверных автомобилей этого мира. Толик захлебывался слюнями, когда такой аппарат случайно появлялся на дороге рядом с нами. Это я нарисовал», — гордо ответил Эндрю. «Красиво, правда? Я бы даже сказал, великолепно. Благодарю. Очень рад, что нравится. Так, о чем ты хотел поговорить со мной, Анатолий Аркадьевич? Дело в том, что я хочу создать Макаль для простолюдинов». Эндрю задумался. «Зачем? Разве Макаль не должен оставаться роскошью? Прости, друг, но мы живем в другое время, и сейчас Макалем уже никого не удивишь. Их очень много у дворян, государственных служащих и специальных служб. В общем, Макаль превратился в что-то обыденное, и по сути, простолюдины не могут приобрести его только из-за цены. Так и правильно, нечего холопам давать столь сложные произведения искусства. Сломают, или еще, не дай бог, кого-нибудь убьют, своего соседа или простого прохожего. Ты не переживаешь? А, вот я, переживаю. Брось, Эндрю, с каждым годом правила дорожного движения ужесточают. К тому же, если мы создадим школы вождения, люди потянутся. Я хочу, чтобы у каждого была своя красота. Ну, коль не врешь, то я могу помочь тебе. Там на ящике должен быть активатор подключения к сети. Я хотел бы посмотреть, на чем сейчас ездят дворяне, насколько далеко ушли технологии и возможно ли использовать недорогие материалы. Не понял. В смысле, использовать недорогие материалы? Ресурсы не бесконечны. Через несколько веков на Земле не останется золота, платины и кучи других редких металлов в естественном виде. Будем держаться на утилизации и переплавке. Вот я и хочу посмотреть, что мы имеем. Вот как, интересно. Я подключил проектор к сети и возле Эндрю открылось окно с данными. У-у-у. Если честно, великий изобретатель покачал головой. Ничего не изменилось. Ну, разве что, системы безопасности. Сколько их сейчас, я даже и не думал. Но это хорошо. Я бы даже сказал, прекрасно. Ты готов к усердной работе и рискам? Если бы не был готов, не позвал бы. Прекрасно. Эндрю начал что-то высчитывать. Сейчас позовем Сикорского, Яковлева и Фризе. Вот они точно нам помогут. Внезапно для меня самого Работа закипела. Я и оглянуться не успел, как часы показали половину первого. К нам даже начали стучаться богини. «Ну, чего там?» – раздраженно спросил я, когда выглянул из ванной комнаты. К моему великому удивлению, кровать уже привезли и даже собрали. Правда, я уверен, что сборкой занимались девчата. Кто бы сюда впустил сотрудников магазина, верно? Особенно после взбучки ректора из-за Жулины. «Как бы спать пора», – произнесла Рудольф. «Ага, секунду». Я вернулся обратно в ванную комнату. «Так, все, мужики, на сегодня, закончили. Но ведь мы уже почти доделали проект», – возмутился Фризе. «Завтра, все завтра», – сухо ответил я и выключил проектор. «Да, действительно, Искра работала в разы быстрее академиков из конструкторского бюро, и это не может не радовать». Прибрав огромное количество макулатуры с чертежами, я вышел обратно в спальню. На удивление, Уся и Рут лежали на моей старой кровати, Алина и Жуя на новой. Странно, очень и очень странно, но опять же, я настолько вымотался из-за столкновения с Настей, что у меня просто не было сил спорить и выяснять отношения. Хотелось просто лечь и забыться. Собственно, так я и сделал. Раздевшись, рухнул на кровать. Уся и Рут тут же приняли человеческую форму и замурчали с двух сторон. Меня подобное дико убаюкивало, и я почти уснул. Но Жуля и Лина тоже в итоге нагло запрыгнули на меня. «Я вас сюда не звал», — из-под пушистого хвоста Рудольф произнес я. «Это все получилось случайно, хозяин», — сонно зевнув, ответила Лина. Раскидывать богинь по койкам не было никакого настроения. В целом, это даже предсказуемо. Теперь главное, чтобы в этот самый момент в комнату не заскочила Настя. Хотя, если вспомнить, в каком она была состоянии, дай-то бог, чтобы Шанга вообще очухалась к завтрашнему утру. Устинья впервые за долгое время по-настоящему уткнулась в спину вкусниша. Не как маленький уличный кошак, а как самая настоящая девушка. Правда, сверху запрыгнула Жуля. Но это уже так, мелочи. Вдыхая восхитительный аромат, Уся закрыла глаза и погрузилась в сон. Ничего не могло испортить столь восхитительный момент. Ничего, кроме ярко-зеленая луговая трава, небо голубое, холмы, которые приятным каскадом спускались вниз, к типичному европейскому городишке. Устинья, ряженная в белоснежный сарафан, стояла посреди всего этого милого кошмара. И она прекрасно понимала, что сейчас будет. Все то же самое. Прямо, как в том страшном сне. Только, на этот раз, в уши заливалась приятная мелодия. Как будто старая, давно забытая песня. Слышу голос из прекрасного далека. Голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Пропел приятный девичий голосок. В этот самый момент на противоположный холм вышел уже привычный силуэт. Статный молодой человек в боевом мундире. В очках и с жутким шрамом на правой половине лица. Уся не могла поверить своим глазам. «Толик», — безмолвно произнесла она. Уже подросший парень смотрел на город с хищной улыбкой. В ней не было и намека на пощаду. «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь». В ярко-голубом небе, словно огромные киты, начали появляться тени. Сомнений быть не может, это флотилия дирижаблей «Вятка», воздушных кораблей судного дня. Сколько их там было? Десятки? Сотни? От чистого истока, в прекрасное далеко, в прекрасное далеко, я начинаю путь. А в этот самый момент на улочках города гуляли люди, обычные мирные жители, юные ребята, красивые девчонки, молодые мамы с колясками, старики. А неумолимая катастрофа продолжала надвигаться на них огромными штормовыми тучами. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня не в прекрасные края. Слышу голос. Голос спрашивает строго. А сегодня что для завтра сделал я? Уся пыталась кричать. Пыталась подбежать к жуткому Толику и остановить его. Хотела, чтобы он отдал приказ, чтобы весь этот кошмар закончился. Но ее тело словно заморозило. Уся не могла двигаться, не могла говорить. Она, подобно статуе, застряла посреди этого восхитительного луга. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. Огромные бомбы со свистом полетели вниз, прямо на головы ничего не подозревающих гражданских. Такого ужаса Устинья не видела даже во времена европейских войн. От чистого истока, в прекрасное далеко, я начинаю путь. Грибки от взрывов мгновенно заполонили город. Бомбы разрывали здания, памятники, людей. Вообще все, что попадалось под удар. Уся попыталась закрыть глаза, чтобы не видеть этого кошмара, но у нее ничего не получалось. «Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа». За долю секунды город накрыл пожар, страшный, масштабный, неумолимый. Огонь захватывал дома и тут же превращал их в пепел, а Толик лишь ухмылялся. Казалось, что картина приносила ему немыслимое удовольствие. Но, как так вышло, что этот юный и добрый мальчишка превратился в жуткого тирана? Разве такое возможно? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока, в прекрасное далеко, в прекрасное далеко, я начинаю путь. Но самым страшным было то, что Уся прекрасно понимала, никакой это не сон. Глава 8. Сколько раз я говорил, что утро начинается не с кофе, раз эдак 50 тысяч. Так вот, операция «Вторая кровать или жизнь» с треском провалилась. Богини никак не хотели принимать условия, что в моем ложе можно спать исключительно в зверином обличии. Увы, горничная и Лина были не сильно меньше самого общежития в своей истинной форме, посему не могли превращаться во время сна, а значит, должны спать на другой кровати. Почему? Потому что, если нас спалят, мало никому не покажется. Шанга очень страшна в гневе, особенно, если он от ревности. Она у нас дама с характером, вы все получите, строго произнес я, вытерев волосы и накинув на плечи полотенце. Вне всяких сомнений, согласилась Лина, вы будете страдать. Да, это факт, ответила Жуля, сидевшая на подоконнике вместе с Вертолима. Я выпарю вас, да не вопрос. Волчица начала копаться в своих дорогущих баночках с кремами и шампунями. Вы будете молить о пощаде. Все так, папочка, промурлыкала горнична, внимательно наблюдая за Венерой, которая ожидала нас возле спортивной площадки. Вы будете спать на другой кровати, и это не обсуждается. Я вернулся в ванную комнату и открыл воду. Это касается итальяшки и уральской старшеклассницы. Все хотела спросить, ко мне со спины подошла Устинья. Насчет горничны, понятно, она реально похожа на уральскую девчонку. А, вот почему Капитолина, итальяшка, защитница Рима, ни о чем не говорит. Ну, так это же титул, который ей дал громовержец, Мурмя. А ты посмотри на ее лицо, не находишь в ней что-то от юной Моники Беллуччи и от Бьянки Балти? Ну, Устинья присмотрелась к волчице. Да, что-то в этом определенно есть, Мурмя. Лина, а где ты родилась? Неподалеку от Матеры. По крайней мере, мои первые воспоминания оттуда, ответила защитница Рима и начала неистово натирать лицо кремами. Интересно, зачем? Духи сами регулируют свою внешность. Вот, я же говорил, что она итальянка. Лжец, Мурмя, ты узнала ее происхождение только сейчас. Тем не менее, я знаю, как выглядят девушки из того или иного региона. Толик подсобил. Я нанес пасту на зубную щетку. Чтобы кто ни говорил, а из Российской империи, самые красивые. Кошка полезла обниматься. Угу, я погладил ее по голове. Богиня прижала ушки и начала мурлыкать. Но-но, из Скандинавии, тоже ничего так, возразила Рудольф. Моя мать была самой красивой богиней Норвегии, а названный отец, эталон мужской красоты. Куда лезешь, Мурмя? Мы про девушек. Профырчала Уся и, встав на цыпочки, уткнулась мне в спину. А идеальнее вкусниша, мужчины нет. Я бы поспорила и предложила громовержца, задумчиво произнесла Лина, присев на краешек ванны. Но его уже давно нет в живых. Кстати, я все хотела сказать, что меня терзают очень большие сомнения насчет трона. Громовержец умер. Умер окончательно и бесповоротно. Попытка, не пытка. Я сплюнул зубную пасту в раковину. Разрешение от королевской семьи уже получено. Так что потом скатаемся и все проверим. Давайте не будем брать Толика с собой, внезапно предложила Уся. С чего вдруг, удивился я. Ну, кошка замялась. Там такое дело, Мурмя. Ну, говори, не томи. Короче, мне было видение. Он развяжет войну, страшную. Мурмя. Устинья пододвинула табуретку для тазика и, встав на нее, положила голову мне на плечо. Там была песня про прекрасное далеко. Бомбы, европейский город, весь в огне, много смерти, и взрослый Толик, страшный такой, жуть. То, что ты услышала песенку из старого фильма и увидела, как взрослый Толик уничтожает выдуманный европейский город, еще не значит, тьфу, что это был сеанс ватициниума. Сплюнув зубную пасту, ответил я, с чего ты вообще взяла, что умеешь видеть будущее? Это же прерогатива лисиц. Нет, слово «прерогатива» используется только по отношению к должностным лицам при власти, Мурмя. И нет, не только лисы умеют видеть будущее. Что, если во мне пробудился скрытый талант? А, что, блин, если нет? Я вопросительно посмотрел на отражение богини в зеркале. Что, если это навязчивый кошмар? Я видела силуэт, искренне верила, что это был ты, Мурмя, но потом Толик в реальности убил людей, а потом снова убил людей. Это могло быть ключевым событием. Отчасти Устинья была права. Толик действительно в будущем мог оказаться тираном и захватчиком. Особенно, если у Михаила Алексеевича действительно были планы на Австрию. О, все-таки, ты меня за тирана держишь, вкуснишь. Я уже тысячу раз говорила, что буду с тобой, даже если все пойдет не по плану. Но Толика надо вытаскивать, Мурмя, настояла кошка. Вытаскивать, откуда? Я обреченно закатил глаза и поставил зубную щетку в стакан, из этого порочного круга. Боже, в смысле он еще ребенок, он не должен держать в руках оружие, Мурмя, а ты лишь усугубляешь ситуацию, ты, как будто сам хочешь сделать из него тирана и захватчика, Мурмя, хочешь, чтобы он стал злобным и опасным, а, что, если реально хочу, повернувшись, и приобняв Усю за плечи, поинтересовался я, нельзя, возмутилась кошка. Толик управленец, а не солдат, и уж тем более, не захватчик, Мурмя. Да, неужели? Спроси у своей матери, кто такой Аркадий Демидов. Ну, что она тебе ответит? Продавец смерти, ужас Европы. Да у него много имен, Мурмя, но это не отменяет того факта, что Толик другой. Продолжала давить кошка. Он, как лучик солнца в доме Демидовых. Неужели? А, как же Регинка? У Регинки очень пробивной характер. Помнишь, как она цепляется за силу, Мурмя? Как только ты ее вытащил тогда из лап бандитов, Регинка тут же начала обучаться боевым искусствам, допустим. Но Толик не лучик солнца, лучик, Мурмя, и намного добрее своего отца. Толик самый настоящий Демидов, просто пока молодой. Но я же наблюдаю за ним и могу уверенно заявить, что в Толике есть все задатки настоящего Демидова. Сухо ответил я и кинул полотенце в корзину. Ему предстоит делать все то же самое, если не больше. Это не повод заставлять его убивать. Толик должен вырасти воспитанным и мудрым, а не кровожадным, Мурмя. Неужто, знаешь, самый глупый заяц, тот, который искренне верит, что если хорошо себя вести, то волки не посмеют его съесть. Воспитывать Толика, как птенца в инкубаторе. Чтобы, что, он слился во время первой трудности, дому Демидовых нужен достойный преемник, лидер, который будет продолжать дело отца. В том и дело, лидер, а не убийца, на чьей совести будет ответственность за миллионы невинных жизней. Это политика, Уся. Ты можешь бегать за Толиком и подтирать его зад, сколько захочешь. Но если дом получит в управленцы Нюню и слабака, Демидовы исчезнут. Очень быстро исчезнут. Свято место пусто не бывает. Нюня и воспитанный человек, разные вещи, Мурмя. Уся залезла мне на спину. Да, она продолжала оставаться в человеческом облике. Да твою ж мать, я обреченно закатил глаза. Не бывают лидеры подобных домов, белыми и пушистыми. Говорю же, никто не воспримет доброту Толика, как высшее благородство. Для условных волков его доброта будет выглядеть слабостью. А слабых, сминают. Сразу же, Аркадий много чего не рассказывает. Но я-то прекрасно знаю, с чем ему приходится сталкиваться. Поэтому, я хочу... Нет, я всем сердцем желаю, чтобы Толик показал волкам огромные острые клыки, а не молочные зубки. Но, Усь, ты, солдат, а не политик. Ты милая кошечка, которая утешит хозяина в трудную минуту или защитит его же от неминуемой гибели. Твоя задача – спасать людей, а не философствовать на кухне, КХМ, вернее, в ванной. И уж тем более, не в твоей компетенции говорить мне, что делать с Толиком. А в твоей компетенции разве есть воспитание тирана? Профырчала кошка. Есть, сухо ответил я, и погладив Устинью, добавил. А ты, продолжай быть рядом со мной и все будет хорошо. Поняла, у меня отобрали право голоса, Мурмя. Возмутилась богиня и тут же спрыгнула на пол. Хах, у тебя его и не было. Усмехнулась Лина, по-армейски складывая одеяло. Как это мы, партнеры, а не рабы, Мурмя. Да-да-да, улыбнулась Рудольф. Такая взрослая, а все в сказки веришь. Вообще-то, я не считаю, что вы рабы, возразил я. А мы и не про тебя, мы, в целом, пояснила лиса. Как бы грустно не было это признавать, но ты, хозяин, частный случай, который вряд ли повторится. Рано или поздно ты уйдешь, а Уся перейдет к другому хозяину, который не будет давать ей волю. Начнется недопонимание, постоянные скандалы. Усю выгонит, и она останется голодной. И какой урок я должен из этого вынести? Поинтересовался я. Усю нельзя слишком часто холить и лелеять, для ее же собственного блага, ответила Рудольф, взбив подушку. Кстати, да, вздохнула горнична, сидящая вместе с Вертелема на подоконнике. Моя бывшая хозяйка, та еще злюка. И если бы не папочка, то я бы так и продолжала сидеть в заперти. Бывший хозяин Уси тоже не был образцом для подражания. Лиса аккуратно накрыла кровать одеялом. Ругался, жестко с ней обращался, заставлял казнить людей. Но зато он был достойнейшим из достойнейших, Мурмя. Утешай себя сколько хочешь, Уся. Да, он был восхитительным полководцем, но отвратительным человеком. Рудольф взяла кантик и подровняла постельное белье. Так что, давай-ка не расслабляйся. Если хозяин говорит, что Толика нужно воспитывать холодным тираном, значит так оно и будет. Наша задача – во всем поддерживать молодого хозяина. Я просто не терплю издевательств над детьми, Мурмя. Нахохлилась Уся, и превратившись в кошку, прыгнула на вторую кровать. Толик – непростой ребенок. Да и если так подумать, не ребенок вовсе. Отмахнулась Лина и села возле окна. Поддержу Рудольф, спорить с хозяином нельзя. А если война, поинтересовалась Устинья, будем решать проблемы по мере их поступления. Строго ответил я и переоделся в спортивный костюм. Боюсь, что пока Толик дорастет до того состояния, когда сможет объявлять войну, пройдет приличное количество времени. Мы наверняка успеем подготовиться. К тому же, сейчас есть огромное количество вопросов, которые не требуют отлагательств. Построить базу, начать внедрение в автомобильный промысел, поддержка и развитие парка. И я еще молчу про то, что к нам летит голодный космический бог, который наверняка уже отправил вторую штурмовую группу. Вопрос, кто на этот раз? Опять жнецы? Нет, это слишком глупо. Наверняка отправил серьезных агентов. А это значит, надо держать ухо востро. В общем, стоит немного поторопить Настю. Чем быстрее накроем Саджа, тем меньше потом думать про агентов. А еще мне в голову пришла гениальная идея. Если Кейн забил огромный болт на помощь родной сестре, то придется разбираться с ним отдельно. Сразу, как закончим с Саджем, я хочу приманить зомби-миротворца и долбануть его. Чем? Это хороший вопрос. Главное, чтобы они не объединились. Проурчала темная сторона среди моих мыслей. Объединились? Вот это будет проблемкой. Но лично мне кажется, что Саадж не стал бы договариваться. Любой союз означает дележку ресурсов. И я уверен, что Саадж точно на такое не пойдет. Употребить недозрелое яблоко – крайность из-за кризиса. Делиться пищей во время кризиса – идиотская и нелогичная затея. Так что союз отметаем. Толик вышел в довольно бодром расположении духа. Только вот его подозрительно зализанная прическа и искрящийся взгляд вызывали внутри меня крайне странные чувства. «Ты какой-то не такой сегодня. Все в порядке?» – поинтересовался я. «Все очень и очень хорошо», – уверенно ответил он. «Я много думал этой ночью. И ты знаешь, я хочу тренироваться еще усерднее. Помнишь, ты говорил мне про смертельные техники? Ну, допустим, я хочу обучиться им». Недолго думая, я даже без активации предвидения схватил брата за шею и приподнял его на полметра. Тот захрипел, начал бить меня по руке и с ужасом смотрел в глаза. Прождав 3 секунды, я отпустил Толика обратно. Бедолага закашлялся и замахал руками перед лицом. «За что? Это я наглядно показал тебе, что ты еще не готов». Пожав плечами, ответил я. «Предупреждать надо. На войне тебя предупреждать не будут. Тайтката – это не постановочная дуэль, братец. Тут подготовка нужна. 3 месяца недостаточно, к тому же, я уже убивал людей. Ты сам видел. Первый раз застал врасплох, второй раз все там же в парке задавил яростью. В 3-й раз противник сильно уступал по вооружению и способностям. Ты ни разу не сталкивался с противником, который был бы равным тебе по силе. В общем, то, что было, лишь маленький шажочек на начале твоего пути. Ты должен научиться контролировать тело и дух, каждый раз совершенствоваться, но не брать на себя слишком много. Да, сейчас ты видишь прогресс, но, как я уже говорил, это все следствие твоего кропотливого труда. В реальности нет резких скачков, мухляжа и прочих хитростей, как в твоих фантастических книгах. Просто работай над собой и не сдавайся. Но я хочу все уметь уже сейчас. Не узнаю тебя. Не ты ли мне рассказывал, что не веришь в попаданцев? Мол, силу обретет лишь достойнейший и умеющий. Твои слова, твои. Вообще-то, это были твои слова. Я просто принял твою логику. Вздохнул брат. Ладно, я тебя понял. Буду трудиться и дальше. Вот и славно. Как только мы вышли из здания общежития, ко мне тут же подскочил Апраксин. Владимир Аркадьевич. Пробасил он. Доброе утро. Хотел спросить, могу я чем-то вам помочь? В смысле, я в полнейшем непонимании смотрел на здоровяка. Что-то отнести там. Может, поручение какое-то есть? Не понял. Миш, ты о чем? Я вас чуть не застрелил. Я был напуган и опозорился. Я не увидел в вас благородного человека. А, до меня наконец-то дошло. Торможу утром. Ты про вчерашний инцидент? Типа того. Не люблю быть должным. Миш, вот просто, забей. На моем месте ты бы поступил так же. Нельзя позволять бандитской швали поднимать руку на дворян. Мы любим и уважаем законопослушных граждан. Они, наша сила и наша поддержка. А вот с отбросами, чья судьба околачиваться на обочине жизни, у нас разговор короткий. Верно, верно, Владимир Аркадьевич. Вот видишь, заканчивай это унижение. Ты, нормальный парень, просто глупишь местами, как и все остальные. И не надо мне никаких долгов. Спасибо, Владимир Аркадьевич. От души, спасибо. Михаил поклонился, а затем быстрым шагом удалился в сторону главных врат. Не узнаю тебя, нахмурился Толик. Обычно, ты из всех выжимаешь все до последней капли. А тут, что? Во-первых, с Апраксина нам сейчас нечего брать. А, во-вторых, ты видел, какой он ответственный в плане долга. Пускай ходит с этой мыслью в голове. Как понадобится, подтянем. Злобно усмехнувшись, ответил я. Фу-уха, вот теперь узнаю Люцифера. С облегчением выдохнул Толик. Возле Венеры уже сформировалась приличная толпа из наших ратников, Зловы и нескольких студентов, которым была дарована милость на посещение общих тренировок. В основном, мои условные прихвостни из новоиспеченного кружка арматурного братства. Что там и как, меня не особо волновало. Главное, что ребята вели активную деятельность и рекламировали мое имя, как отца-основателя. Дополнительный престиж среди дворянских котят не помешает. По крайней мере, хороший задел на будущее. После тренировки и завтрака, мы с Толиком отправились на пары. Сегодня очень повезло, весь день отдали под взаимодействие с духами. Велась и предмет, несравненная пуся. Пока все мои целительные однокурсники пытались призвать боевых животных второго ранга, я решил не терять время зазря и позвал Горнишну. Дочь знаменитого трехглавого змея из славянского фольклора должна была провести меня в мир земляной магии. Мелочь уральская пришла в темном топе и коротких джинсовых шортах, из-за чего вся мужская половина нашей группы то и дело поглядывала в мой уголок. Малолетние развратные котята. Фу, такими быть. В общем, я узкопрофильный божок. Это надо понимать. Моя специализация – песок, частицы металла в породе и лава. Но с лавой у меня пока разговор очень скромный. Не поддается она мне. А вот со всем остальным – вообще не вопрос. Уверенно заявила дракошка, изо всех сил стараясь сесть ко мне на колени. Так, давай по порядку. Первым был песок, да, все верно, я управляю частичками кварца, могу поднимать их, ускорять, создавая песчаные смерчи, возводить из песка щиты и укрытия. А еще, ты же знаешь, что такое пескоструйный аппарат, видеть вживую не доводилось, но суть знаю. Так вот, снаряд песка через тело человека и все, враг повержен, самодовольно произнесла Жуля, и нагло отодвинув парту, все же залезла ко мне на колени. Рядом с папочкой так хорошо. Так, с песком разобрались. Что там с частицами металла? Все вплоть до пуговиц на твоем дорогущем мундире, поддается мне. Хитро улыбнувшись, ответила Жуля и щелчком пальцев расстегнула пуговицы на моем мундире. Молекулярная магия. Могу создавать из руды пули, стрелы, снаряды, болты, если любишь арбалеты. Могу создать абсолютно любую фигуру из железа, меди и алюминия. Все, что ты захочешь. А сможешь вытащить металл из человека? Жуля посмотрела на меня, как на сумасшедшего. В теории, это возможно. Но я, как дух, не одобряю. Да и все остальные вряд ли одобрят. Смотря на Горнишну, я в очередной раз осознал, каким же классным был Анубис. Вот серьезно, он, как добрый дед, который разрешает тебе играть с любой фигней из гаража. Электрическая пила? Да, пожалуйста. Древний мотоцикл с иссякшим энергетическим стержнем? Катайся на здоровье. Инструмент, который застал Николая II. Вот, бери, ни в чем себе не отказывай. И, Жуля, это я пробовать не буду, потому что духи не одобрят. Фе, открывать замки? Спросил я. Любые двери, даже сейфы. По крайней мере, старого образца. Отличная способность. А, что там с лавой? Вот с лавой у меня вопросики. Застенчиво ответила дракошка. Вопросики, в плане, я не могу ее нормально контролировать. То есть, ты можешь приказать мне сделать небольшой ручеек. Скажем, чтобы приготовить тосты или яичницу. А я перестараюсь и спалю к чертовой матери целый район. Мратство, тяжко вздохнул я. У нас есть возможность как-то это откорректировать. Я не про сейчас, а про перспективу. Практика и только практика. Бывшая хозяйка не давала мне практиковать лаву. Боялась, что я уничтожу город. Поэтому, найдем место и все будет чики-пуки. Чики. Что? Пуки. Это что за хрень? Ну так говорит молодежь. Пожав плечами, ответила Жуля. Означает, что все будет хорошо. Никогда не слышал. В общем, сегодня будем практиковаться с металлом и песком. Ты уверена, что все получится? Как нифиг делать? Прекрати говорить, как имбецил. Прости, КХМ. Пуся с осуждением посмотрела на нас, и Жулю пришлось спихнуть в сторону. Вы не слишком заигрываетесь со своим ручным драконом, господин Демидов? Богиня должна сидеть рядом, ну, или хотя бы на полу. Возможно, Рудольф была права. Человек видит духов совсем по-другому, как рабов. А я же воспринимаю их, скорее, как партнеров по общему делу. Для меня Рудольф, Устинья, Лина, Анубис, Тяпа, Растяпа и Заунывыч – боевые товарищи. Надеюсь, что и Жуля тоже совсем скоро станет такой. Остаток пар мы решили практиковаться. Как оказалось, управление металлом ничуть не уступало водным техникам Анубиса. Я мог выделять из окружающих предметов железо, алюминий, медь, ртуть и даже золото. Но, как и всегда, был один жирный нюанс. Содержащихся в окружении металлов зачастую не хватало для нормальной атаки. Приходилось искать гвозди, кнопки, дверные косяки и монетки. В ход шло все. Жуля без особых проблем могла превратить копеечную монету в пулю, а затем запустить ее на скорости в 1500 метров в секунду. С громким хлопком мы пробили три мишени, поставленные в ряд. А вот с песком все оказалось в разы сложнее. Во-первых, кварцевой пыли вокруг было крайне мало. А если я начинала использовать сильные конструкты, то стена корпуса трескалась и хотела по кирпичикам лететь ко мне. Во-вторых, поднимающаяся пыль очень мешала остальным студентам в аудитории. Пришлось отложить тренировки на потом. Уверен, что хочешь попробовать прямо на поединке. Шепотом поинтересовалась Жуля, когда прозвенел звонок, сигнализирующий о завершении последней пары. Так, конечно, уверен. Если мы будем ждать, то так и не проверим твои силы. Нужно пробовать, пока есть такая возможность. Представляешь, что будет, если мы оплошаем в настоящем сражении? Не уверена я, что ты будешь использовать пескоструйные техники на дуэли. Рисковать жизнью студента – очень сомнительное удовольствие. Вздохнула Жуля. Ага. Сам факт того, что сражение будет проходить на розе секунданта, уже сомнительное удовольствие для любого студента. Усмехнулся я. Короче, не переживай. Наша основная задача – протестировать твои силы. Если я пойму, что пока не выходит, подключу Рудольф и Устинью. Ну, или в крайнем случае, Анубиса. Договорились. С облегчением выдохнула дракошка. На улице нас встретил Толик в компании Оксаны и Люси. Они выглядели немного взволнованными, но изо всех сил старались поддержать меня. Все же, первое сражение на розе секунданта, да еще и полуфинал турнира. Главное, не забывай, что судьи очень строги к стилю. Если будет некрасиво, снимут драгоценные баллы. Даже если противник будет повержен, есть очень большой шанс не пройти в финал. Напомнил Толик. Это я прекрасно понимаю, ответил я. Проблема в том, что, начиная с полуфинала, никому не говорят, с каким именно соперником придется столкнуться. Кто вот там будет, понятия не имею. Даже слухов нет. Плохо. Просто, я хотел использовать Жулину. А вдруг там сила, как у Апраксина? Песок против песка, такое тоже бывает, произнесла Оксана, задумчиво глядя на стайку девчонок, которые с загадочным хихиканьем бежали в сторону заброшенного корпуса. Но судьи не любят один и тот же элемент, за это много баллов не взять, эх, придется вызывать Анубиса. Обреченно вздохнул я и вытащил телефон. Готово, прокричал знакомый голос, и стайка девчонок разразилась злорадным смехом. О, Злотникова, обрадовался я и направился прямиком к ней. Елена, могу на пару слов? Ошарашенная и немного испуганная любительница зелий сперва попыталась спрятаться за свою банду, но те засмущались и разбежались в разные стороны, бросив сумасшедшего ученого мне на растерзание. «Так, что, в молчанку играть будем?» – злобно произнес я и присел на корточки перед напуганной брюнеткой. «Ты же понимаешь, что твоя деятельность отвратительна. Честно, я хочу добиться для тебя строжайшего наказания. Твой вчерашний поступок оскорбил дома Долгоруковых и Демидовых. Деньгами вопрос не решить, поэтому я буду ждать от тебя официального извинения. Передо мной и перед опозоренной госпожой Долгоруковой. И, извините», пискнула Злотникова и опустила взгляд. «Это действительно моя вина. Такого больше не повторится. Родители знают, чем ты промышляешь в стенах университета». «Уже да, госпожа Федорова обо всем сообщила. Со мной провели разъяснительную беседу и лишили всех карманных денег до новогодних каникул». Чуть не плача ответила Елена. «Рассчитываешь на сострадание? Так вот, его не будет. Ты слишком глупая и безответственная, чтобы обладать такими способностями. Я не, ну, все, началось». Слезы крупными горошинами закапали на землю. «Я не глупая и не безответственная. Я же просто хотела, чтобы вы, меня не интересует, что ты хотела. Я хочу, чтобы ты вынесла из данной ситуации ценный урок. Отхлестать бы тебя ремнем за такое. Но боюсь, что я не имею права. Терпеть не могу талантливых, но таких беспечных людей. Ты позоришь все научное сообщество своим поведением». «Да что ты понимаешь, идиотский чурбан!» — воскликнула Злотникова, и, разревевшись еще сильнее, толкнула меня, а затем побежала в сторону общежития третьегодок. «Жестко ты ее!» — вздохнула Рудольф, которая как раз подоспела вместе с остальными богинями. «Ты в курсе ситуации, и я не удовлетворен. Эту пигалицу лишили карманных денег до новогодних каникул, и все. Она посмела опоить дочь московского графа. Это вам не шутки», — холодно ответил я. «Будь моя воля, ты бы их всех превратил в солдат, Мурмя», — хмыкнула Устинья. «Нет, будь моя воля, я бы как следует прошелся ремнем по ее филейной части, чтобы с каждым ударом в голове этой беспечной дурочки отпечатывалось понимание», — сухо произнес я. «Она в тебя влюблена, ты разрываешь ее сердце», — добавила Лина. «И, что с того, я теперь должен прощать безалаберность и безответственность всем, кто испытывает влечение к моему телу? Нет уж, все провинившиеся филии будут драты, тиран», — заключила Люси. «Тиран, точно», — подтвердила Устинья. «А меня можно отшлепать просто так, папочке нужно просто попросить», — заигрывающе подмигнув мне, заявила Жуля. «Извращенная мелочь», — недовольно рыкнула Лина. «Кстати, времени осталось немного, или Демидовым можно опаздывать». «Ага, идем». Мы направились прямиком к обрыву, откуда вниз вело сразу несколько тросов с фуникулерами, а кабинок было всего 8, каждая вмещала в себя около 20 студентов. В общем, нам пришлось постоять немного в очереди. Спустившись вниз, наша группа продолжила путь. К розе секунданта вела широкая дорога, вымощенная желтым камнем. Красиво и очень необычно. Говорят, в этом лесу произрастает огромное количество редких деревьев из Красной книги Российской империи, — сообщила Люси. «Хотела бы я гулять здесь чаще. Толик, займись этим», — усмехнулся я, глядя на облезлых белок, что скакали по верхушкам деревьев. «Дело в том, что сюда пропускают только 5-й и 6-й курсы», — пояснил брат. «Так что нам придется подождать». «Почему не пускают остальных?» — удивился я. «Редкие деревья. Вдруг тупым малолеткам взбредет в голову тут что-нибудь сломать», — объяснила Оксана. «ХММ, логично», — задумчиво ответил я. Чем ближе мы подходили к розе, тем больше внутри меня росло восхищение. Тяга к огромным строениям сохранилась еще со времен службы в Старой Империи. Лайла бы обожала показывать всем, кто тут хозяйка. Огромные памятники, статуи размером с высотку, замки, что башнями доставали до небес. Много красоты там было. Однако роза секунданта смогла впечатлить даже такого искушенного ценителя, как я. Возле дверей огромного металлического стебля нас встречал Луп. Он, как и всегда, выглядел крайне уставшим и задумчивым, но изо всех сил пытался улыбаться. Рядом с ним стояла целая группа репортеров с камерами. «Не толкаемся», — Питон открыл двери. «В лифты заходим по 8 человек, не больше, строго по очереди. Хей-хей». К нам подошел Симон Харитонов. «Как самочувствие перед первым боем полуфинала?» «Отличное», — ответил я. «Много поставил, спрашиваешь?» — усмехнулся глава кулинарного кружка. «Такая сумма местному тотализатору даже и не снилась. В общем, мы все очень на тебя рассчитываем. Рад слышать. Буду стараться. Пропустите». Рядом с выходом остановился очень старый Макаль, и из него вышли наши судьи. Пуся, профессор Лядов, преподаватель у старших курсов, и приглашенный судья, Бенджамин Ньюберг. Толик говорил, что этот старый австриец судит императорский турнир. Будет очень интересно послушать его комментарии. Судейский состав прошел в первый освободившийся лифт и благополучно уехал наверх, без очереди. Вот негодяй. Удачи, Владимир Аркадьевич. Из толпы ко мне вышел Апраксин и крепко пожал руку. Благодарю. Я очень надеюсь, что его одержимость долгом совсем скоро уйдет, ибо мне очень не нравились подобные знаки внимания. Все мои мизантропские начинания тут же раздраженно скрипели. Владимир. Внезапно из толпы вышла заплаканная Елена Злотникова и злобно посмотрела на меня. Мы с тобой не договорили. Все верно. Я сделал шаг вперед. Не договорили. Я считаю твое наказание слишком мягким и буду добиваться справедливости. Ха-ха-ха-ха. Справедливости вот даже не смей говорить при мне это слово. Я люблю тебя всем сердцем и душой, но ты обижаешь меня, говоришь хамские вещи, грубишь, делаешь моему сердцу очень и очень больно. И раз ты не хочешь отвечать мне взаимностью, я тоже буду над тобой издеваться. Чего? Я с непониманием посмотрел на брюнетку в белом халате. Посмотрим, как ты сейчас запоешь. Получай. Девчонка швырнула в меня стеклянный пузырек с розовой жижей. Только я хотел активировать предвидение и увернуться, как произошло немыслимое. Владимир Аркадьевич, я спасу вас, заверещал Апраксин, как в фильме, бросился на перехват снаряда. Пузырек разбился о мощную грудь Михаила, и тело бедолаги тут же окутала розовая дымка. Михаа! Закричал один из его подпевал. Не-е-е-е-ет, все. «Включайте финальную заставку из первого бумера», – захихикала Устинья. Задержав воздух, я подошел к телу Апраксина, а затем медленно перевернул его лицом кверху. Эта идиотка создала паралитический газ, хотя, нет, дышит, и лицо такое счастливое. Прямо, как у Шанга вчера. «Володя», – пропел Апраксин, – «мне кажется, я влюбился». «В кого?» – ужаснулся я. «Ах!» – блаженный здоровяк медленно поднялся и влюбленным взглядом посмотрел на ошарашенную Злотникову. «Леночка, привет! Я раньше не замечал, что тебе так дико подходит этот черный цвет волос. И глаза! Какие прекрасные у тебя глаза!» «Нет!» – пискнула нарушительница. «Господи, нет! Пожалуйста, Леночка! Слушай, я тут подумал!» Апраксин уверенным шагом направился к брюнетке в белом халате. «А пойдем погуляем? Здесь так красиво, я перестаю дышать». «Нет, отстань», — взвизгнула Елена и пулей устремилась к выходу. «Ну, куда же ты, Леночка? Я люблю тебя». «Погоди», — взвыл Апраксин и пулей помчался за своей новой зазнобой. «Долг возвращен, ты был хорошим воином», — тихо произнес я, а затем взглянул на потолок. «Помянем». Толик положил руку мне на плечо. «Помянем. Хороший был пацан», — согласилась Оксана. «Ушел таким молодым», — вздохнула Люси. «Хах. К нам вышел какой-то дрищеватый парнишка, народ, а Апраксин-то, не чмо, а настоящий герой, вернул Демидову должок за пистолет, вернул за пистолет», согласилась толпа, крутой перец, взял удар на себя, стреляли по Демидову, а зацепила Апраксина, мужицкий мужик, герой, все присутствующие тут же начали обсуждение того, что Миша, как оказалось, свой в доску чувак, и даже, благородный, и даже, герой. Не задерживаем очередь, Уп фреско выдернул всех из глобального обсуждения, золотые двери разъехались, и мы попали в роскошную кабину, такие, как правило, устанавливали в дорогих отелях конца 19 века, здесь преобладал красный, коричневый и золотой, дорого-богато, поднялись на удивление быстро, на все про все ушло меньше минуты, скоростные лифты, гордо заявил Толик, изобретение дома Демидовых, иногда у меня создавалось впечатление, будто половину различных аппаратов и механизмов в этом мире изобрели Демидовы, хотя оно и не мудрено. Павел был тем еще хитрецом, а его проект «Искра» оказался действительно полезным. Я даже подумал, что можно оставить ученых продолжать разработку машины для простолюдинов, но потом решил, что хочу участвовать в процессе. Меня эта тема уж очень сильно интересовала, да и к тому же, Лесснер заверил, что «Молния-21» вполне имеет место быть. Мы без проблем сможем сделать кузов по моему рисунку. Владимир, на последнем этаже нас встретил Филизин. Выглядел он сегодня нереально роскошно. дорогущий фрак, запонки, начищенные дорогие туфли и едва не трескающаяся от важности физиономия. «Приветствую». Я пожал его пухлую ладонь. «Все документы готовы? Аккредитация пройдена?» «Да. Теперь я ваш полноценный секундант». «Прекрасно. Расскажешь, как тут все устроено?» Я обвел взглядом огромный холл. «Конечно. Прошу за мной». Зона для подготовки дуэлянтов, как и накопитель для зрителей, находились под самой ареной. Мы просто ушли в некое подобие спортивной раздевалки на стадионе, и там же обсудили план действий. К этому времени успел подкатить Анубис, который сегодня выступал моей подстраховкой. Лина принесла всех вертолима, а Рудольф и Уся активно разминали мои плечи перед боем. «Вот костюм». Филизин заботливо положил передо мной спортивный комбинезон. «Он защитит даже от мощной атаки. Внутри стоят зачарованные пластины из углеродного волокна. Но это не значит, что можно подставляться. За каждое попадание судьи снимают баллы. И стоит понимать, что любое попадание может вывести вас из строя. Удары от мощных конструктов намного сильнее, чем выстрелы из той же демидовской винтовки калибра 308. Понял». Я поблагодарил девчонок и поднялся со стула. «Кстати, не выяснили, кто мой соперник? Вы познакомитесь уже непосредственно перед боем», — пояснил секундант. «И еще, трибуны находятся намного выше самой арены. Под ними широкие сквозные проходы. Сегодня их закрыли металлической сеткой, но в финале сетки не будет. Лететь вниз с такой высоты крайне неприятно и смертельно для вашего здоровья, так что старайтесь не заходить под трибуны. Ничем хорошим это не закончится. Неоправданный риск жизни у студентов», — усмехнулся я. «Финалисты турнира отбираются по определенным критериям. И если ты добрался до финала, значит, хватит ума не устраивать. Разбежавшись, прыгну со скалы». «Логично». Я быстро скинул с себя одежду и только хотел взять нательное белье, как услышал щелчок фотокамеры на мобильнике. «Упс, волчица виновато опустила ушки. Я тебя сейчас выпарю, клянусь», — холодно произнес я. «Прости». «Ха-ха-ха, волчица настолько тупая, что не выключила звук на трубе», — засмеялась Жуля. «А тебя я наоборот, пороть не буду, нечестно». Дракошка тут же вытащила новенький телефон, который мы купили для нее пару дней назад, и попыталась меня сфотографировать. Однако я активировал предвидение и быстро надел нательное белье. «Съела? Папочка такой жестокий», — тяжко вздохнула дракошка и недовольно уселась на скамейку. «Значит, план такой. Лина помогла мне надеть комбинезон. Сперва пробуем песчаную технику. В принципе, я видел, как ребята ее используют, и Жуля уже успела дать мне магические карты с символами конструктов. Если же что-то пойдет не так, Анубис без лишних разговоров подключается к поединку. Тяпа и растяпа в критической ситуации превращаются в крюк. Уся и Рут следят за тем, чтобы меня не выбило с поля боя.